толстую пачку расчетов, исписанных его мелким каллиграфическим почерком. «Ну, вексельная схема может дать еще 1300, не больше. Через общество взаимного кредита и под гарантии надежных контрагентов...» Он помедлил, поблескивая золотым пенсне. «Но есть еще один путь». «Ну да, конечно. Я уже обсуждал с ним это. Но долго думал, стоит ли ввязываться в это болото. Впрочем, выхода у нас нет. Мы живем в Советском Союзе, от госвмешательства никуда не деться. Государственное финансирование». Я вернулся к тяжелому дубовому столу. «Именно». Котов извлек из недр своего объемистого портфеля свежую папку с хрустящими листами. «ВСНХ готовит программу технического перевооружения металлургии. Если войти в нее, мы решим все проблемы». «Ну, конечно. А куда деваться с подводной лодки? Слишком уж важная у нас отрасль, чтобы полностью быть независимыми и стать совсем подконтрольными». Я качнул головой. «Слишком опасно». «Не обязательно». Тонкие пальцы старого бухгалтера забегали по колонкам цифр. «Можно запросить минимальную сумму, создать видимость государственного участия, а основное финансирование провести по другим каналам». Он раскрыл заветную черную книгу. «Вот, смотрите, если взять от государства 400 тысяч, это будет достаточно заметно для отчетности. При этом контрольного пакета они не получат, а оставшуюся сумму получить в другом месте». Котов аккуратно перевернул глянцевую страницу черной книги. «А вот здесь, Леонид Иванович, самое интересное». Его въевшиеся чернильные пятна на пальцах резко контрастировали с белизной бумаги. «Есть информация о крупном военном заказе. На специальные стали для новой серии артиллерийских орудий». Я сел за стол и придвинул массивное кресло ближе. «Сумма?» 3 миллиона». Котов понизил голос до шепота, хотя в кабинете мы одни. «Авансирование 50%. Это решило бы все наши проблемы с модернизацией». В печи гулко треснуло полено. По кабинету поплыл сладковатый запах березовых дров. Хороший куш. Очень хороший. Где-то я про него уже слышал. «Но есть одно но». Бухгалтер снял запотевшее пенсне, близоруко щурясь. «По этому заказу уже ведет работу Крестовский. У него серьезные связи в военном ведомстве». А вот насчет конкурента я слышал впервые. Надо же, опять нарисовался. Насколько серьезный? «Его Шурин, полковник Савицкий, возглавляет отдел снабжения». Котов нервно протер стекла пенсне батистовым платком. «Это очень опасный противник, Леонид Иванович. За ним стоят такие люди». Он покачал седой головой. «Когда в 23-м году Петросталь попыталась перехватить у него заказ на броневую сталь, произошла очень неприятная история». Бухгалтер замолчал. «Ну что за недомолвки, что за трагические интонации, как в бульварном детективе? Ну не тяните ж, Василий Андреевич. Вы меня заинтриговали. Что случилось с Петросталью?» «Банкротство. Очень странное банкротство». Котов говорил все тише. «Сначала... На заводе произошла серия случайных аварий. Потом банки внезапно отозвали кредиты, а когда директор попытался выйти на московское начальство...» Он замолчал, глядя в окно, где кружил декабрьский снег. «Его нашли в метрополе. Официальная версия — сердечный приступ». В кабинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая только потрескиванием дров в печи и мерным тиканием настенных часов. Я усмехнулся, вспомнив рейдерские войны 90-х. Крестовский с провинциальными интригами казался мелким игроком по сравнению с теми акулами. «Василий Андреевич, я достал из ящика стола старинный портсигар фирмы Фаберже. А что требуется по техническим условиям заказа?» Котов с удивлением посмотрел на мое спокойствие, но послушно извлек из недр бездонного портфеля еще одну папку. «Сталь особой прочности, с высоким содержанием хрома и ванадия, выдерживающие критические нагрузки при огромной температуре на долгий период действия». «Точно такая, какую мы получили на модернизированной печи по технологии Величковского», — прервал я его. В глазах старого бухгалтера мелькнуло понимание. «Да, именно. А Крестовский?» «А Крестовский работает на старом оборудовании. Я достал тонкий цилиндрик герцеговины «Флор» и покатал по столу. И именно поэтому его люди так интересуются нашими разработками. Недавно к Сорокину уже подкатывали его люди в пивной. Котов медленно кивнул. По его морщинистому лицу пробежала тень улыбки. «Но как же полковник Савицкий? Он не пропустит никого, кроме Крестовского?» «У артиллерийского управления есть техническая комиссия. Я сдавил сигарету и выбросил в пепельницу. Если мы представим им образцы стали с соответствующими характеристиками, думаю, даже самый влиятельный Шурин не сможет объяснить, почему армия должна получать продукцию худшего качества». Котов оживился, его глаза за стеклами пенсне заблестели. «То есть мы пойдем через техническую комиссию?» «Именно. Я взял карандаш и придвинул лист гербовой бумаги. Записывайте план действий. Первое. Готовим образцы специальных сталей. Поручим Величковскому и Сорокину провести полный комплекс испытаний с детальными протоколами». Бухгалтер быстро строчил каллиграфическим почерком. «Второе. Через ВСНХ входим в программу модернизации. Минимальная сумма 400 тысяч. Это создаст нам прикрытие и репутацию благонадежного предприятия». «А банковское финансирование?» Котов приостановил запись. «Ну, конечно, куда ж без него. Берем 600 от Промбанка, 300 через общество взаимного кредита. Я постучал ногтем по краю пепельницы. Остальное проведем через артели и вексельные схемы. Главное, не опаздывать с платежами, чтобы не дать Крестовскому зацепку». Старый бухгалтер, понимающе кивнул. «И самое важное», — я понизил голос, — «организуйте отдельный учет по военному заказу. Все документы через спецчасть, допуск только у вас и Головачева. На случай, если конкуренты попытаются что-то разнюхать». За окном послышался гудок паровоза. Начиналась утренняя смена. Котов аккуратно сложил бумаги в потертый портфель. «Значит, сначала техническая комиссия, потом ВСНХ, параллельно банки...» Он задумчиво поглаживал бородку. «А с Крестовским что делать будем?» Я улыбнулся. «Ну, пусть пока суетится. Когда военные увидят разницу в качестве стали, никакой Савицкий не поможет. А там...» Я выдержал паузу. «У нас еще будет разговор с господином Крестовским о судьбе некоего Фролова и покушении на конкурента». Бухгалтер, понимающе кивнул и направился к двери. У порога обернулся. «Леонид Иванович, а все-таки, а вы его совсем не боитесь?» «Василий Андреевич, я посмотрел в окно, где над заводскими трубами поднимался рассвет. И не таких видывали, как говорится. Главное — действовать грамотно, а так? Чего ж волков бояться и совсем в лес не ходить?» Когда за старым бухгалтером закрылась дверь, я достал ежедневник в кожаном переплете. Предстояла большая работа. Я не сразу решился ввязываться в игру с оборонкой. Это уже не игры в песочнице, а серьезные дела. С другой стороны, мне некуда деваться. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Первый шаг сделан. План намечен, исполнители знают задачи. Теперь нужно действовать быстро, пока Крестовский не понял, откуда придет удар. Долго грустить не в моем стиле. После разговора с Котовым я отправился в лабораторию. Мне нужен научный подход. В ночной заводской лаборатории, на удивление, тепло. Система калориферного отопления, установленная по настоянию Величковского, работала безупречно. Сквозь высокие окна со свинцовыми переплетами лился холодный декабрьский свет, играя на никелированных деталях приборов. Профессор Величковский в неизменном сюртуке и золотым пенсне на черной ленте стоял у металлографического микроскопа Рейхерт. Его длинные пальцы уверенно регулировали фокус, пока на матовом стекле не проявилась четкая картина структуры металла. «Посмотрите, коллеги!» В его голосе звучало плохо скрываемое торжество. Он подозвал меня, чтобы показать картинку. «Такого равномерного распределения карбидных включений я не видел даже в лучших круповских сталях!» Сорокин с логарифмической линейкой в нагрудном кармане потертой кожанки тоже склонился над микроскопом. На лице отразилось искреннее восхищение. «Невероятно. А давайте сопоставим с результатами механических испытаний. Весьма любопытно посмотреть». Он метнулся к чертежному столу, где были разложены диаграммы испытаний на разрывной машине Морф-Эдерхаф. Тонкие линии, выполненные тушью на ватмане, складывались в убедительную картину превосходства новой стали. «Товарищи, я прервал их технический энтузиазм. Нам нужна полная программа испытаний, такая, чтобы ни у какой комиссии не осталось ни малейших сомнений. У нас сейчас появилась возможность расширить производство за счет некоего заказа на большую сумму. Но есть одна проблема. На этот заказ уже претендует Крестовский. «Тот самый Крестовский?» — Сорокин нахмурился. «У кого обширные связи в госструктурах?» «Именно. Но у него нет главного. Технологии производства такой стали. Я подошел к стенду с образцами. Поэтому нам нужны неопровержимые доказательства превосходства нашей продукции. Такие, чтобы никакие связи не помогли». Величковский задумчиво погладил бородку. «Что ж, это интересная задача. Техническая комиссия министерства — люди грамотные. Покажем им что-нибудь особенное». В его глазах за стеклами пенсне загорелся азартный огонек исследователя, готового к новому вызову. Он снова азартно приник к микроскопу. Я прошелся по лаборатории, разглядывая стеллажи с образцами. За окном глухо прогудел заводской гудок, начиналась дневная смена. «Качество стали — это только полдела», — проговорил я задумчиво. «Нам нужно подстраховаться. У кого-нибудь есть связи в госорганах? Ну, возможно, связанным с оборонным ведомством?» Величковский ответил, не отрываясь от микроскопа. «В Ленинграде есть профессор Благонравов, главный эксперт по артиллерийским системам. Мы с ним переписываемся. С ним можно поговорить неофициально». Я сделал себе зарубку в уме, очень сильную зарубку. «А что насчет самого артиллерийского управления?» — спросил я, взяв с полки колбу с образцами металла. — Там работает мой однокашник по горному институту. Профессор говорил совсем тихо. — Полковник Трубников. Ну, занимается приемкой металла для орудийных стволов. Можно устроить предварительный просмотр наших образцов. Ну, тоже неофициально, разумеется. Картина постепенно складывалась. Технические характеристики и неформальные связи от сочетания всегда давало нужный результат. «Отлично. Я положил на стол блокнот в софьяновом переплете. План действий будет такой. Первое. Готовим безупречную техническую документацию. Все характеристики, все испытания на высшем уровне». Сорокин уже строчил в своем потрепанном блокноте. «Второе. Я повернулся к Величковскому. Николай Александрович, подготовьте неофициальную встречу с профессором Благонравовым. Ну, пусть посмотрит образцы, скажем, как научный консультант, а заодно и весточку в артиллерийское управление через вашего однокашника пустите». Профессор, понимающе кивнул. «Ну, может быть, давайте пригласим на научный симпозиум. У нас как раз интересные результаты по микроструктуре специальных сталей. Наверняка в министерстве что-нибудь проводится». «Да хоть куда, лишь бы только заманить в наши сети. И не забудьте напомнить, что его надо сводить в самый лучший ресторан в городе, лишь бы только познакомил нас с кем надо», — добавил я. «У него, как у ученого, наверняка есть для этого море возможностей». Величковский усмехнулся в седую бородку. Старый профессор прекрасно понимал тонкую игру. «На подготовку документации сколько времени нужно?» Я посмотрел на Сорокина. «Ну, 3 дня на испытание, еще 2 на оформление», — прикинул молодой инженер. «Если Мария Петровна из чертежного бюро поможет, сделаем быстрее». «Действуйте. И помните, все должно быть безупречно. Комиссия наверняка попытается найти любую зацепку». Когда я выходил из лаборатории, за окнами уже смеркалось. Величковский склонился над микроскопом, Сорокин что-то быстро чертил, готовя программу испытаний. «У меня впереди еще куча дел. Только начали поступать деньги по линии банков. Еще надо поговорить с главами подконтрольных артелей, встретиться с ними в очередной раз, подтвердить их ценность, погладить по шорстке. Мне сейчас, как руководителю и владельцу завода, надо сразу следить за многими шарами, подброшенными в воздух. Как заправскому фокуснику. Финансы, производство, модернизация, отношения с работниками, предотвращать происки конкурентов. И при этом держать в поле зрения чиновников и партийных деятелей. Ух, голова идет кругом. У кого другого уже мозги съехали бы с катушек, а мне нравится такой ритм. Это то, для чего я создан. Но не все шло гладко. К концу дня поступил звонок от Баумана. «Леонид Иванович, жду вас завтра в 10 утра». Не попросил, а приказал он. «Надо обсудить ваш проект модификации завода». Алим Анарбекович Тыналин. Непман-1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 15. Заказ и политика. На этот раз Бауман пригласил меня в Метрополь. Надо же, вроде такой аскетичный, но оказывается и в такие места заглядывает. Отдельный кабинет ресторана с тяжелыми бархатными портьерами и витражными окнами в стиле модерн создавал атмосферу уединенности. У камина, облицованного зеленым мрамором, негромко шипел радиоприемник «Красная заря». Карл Янович расположился в глубоком кожаном кресле, как всегда подтянутый, в строгом костюме и с неизменным пенсне в золотой оправе. Перед ним на столике лежала свежая торгово-промышленная газета. «Присаживайтесь, Леонид Иванович», — он отложил газету. «Здесь нам будет удобнее обсудить некоторые технические вопросы». Официант на крахмальной манишке бесшумно сервировал стол. Икра в хрустальной вазочке, семга на тонком фарфоре, графинчик с запотевшими боками. Неплохо обедают партийные лидеры. Причем Баумана нисколько не смущала роскошь стола. «Итак, что там у вас с модернизацией?» Бауман снял пенсне и пристально посмотрел на меня. «Вы же пообедаете со мной, верно?» Я кивнул, хотя успел плотно позавтракать сегодня. И перекусить в заводской столовой. А сейчас разложил на свободной части стола папку с техническими отчетами. Первая печь превзошла все ожидания. Я развернул графики испытаний. Экономия топлива целых 32%. Производительность выросла на 40%. Качество металла на уровне лучших немецких образцов. «Я внимательно изучил отчет по вашему заводу». Бауман придвинул к себе документы. «Особенно заинтересовала новая система регенерации тепла в мартеновских печах. Это ваша разработка?» «Ну, наших инженеров». Я положил на стол дополнительные схемы. Профессор Величковский внес существенные улучшения. Экономия топлива 32%. Бауман внимательно изучил цифры. Опять нацепил очки. Во взгляде за стеклами пенсне читался неподдельный интерес инженера. Чтобы лучше изучить документы, я склонился над чертежами. Его длинные пальцы с чернильными пятнами быстро перебирали листы. Инженер в нем явно брал верх над партийным функционером. «А что с обучением рабочих? Новое оборудование требует квалификации. Как там наш клуб?» «Уже организовали технически. Я разложил план помещения. Библиотека, чертежная мастерская, действующие модели оборудования для обучения. Рабочие уже учатся под руководством опытных наставников. У нас преподает профессор Величковский. Он первоклассный специалист». За окном крупными хлопьями падал снег. Термометр на окне показывал минус 15. «Комиссия будет через неделю». Бауман не поднимал головы от бумаг. Официант принес первое блюдо. «Особое внимание надо уделить социальным программам и партийной работе». Я кивнул, отметив легкую нотку предупреждения в его голосе. «А это что за показатели?» Он указал на таблицу механических испытаний. «Результаты тестов специальных сталей». Я сделал паузу. «Они подойдут в том числе для оборонной промышленности». Бауман остро глянул на меня. «Даже для оборонки? А вы проводили испытания?» Я кивнул. «Эти тесты соответствуют требованиям нарком военмора к артиллерии и бронемашинам». Бауман задумчиво поглядел на меня и откинулся в кресле, переведя взгляд на витражное окно, где заиграли закатные лучи. «Знаете, а ведь Владимиров из ВСНХ вчера докладывал на президиуме о размещении нового военного заказа. Я не совсем в курсе, но если вы уверены в качестве своих изделий, то можно попробовать». Я достал образцы новой стали. Вот демонстрации изделий, о которых я говорил. Специально для оборонной промышленности. Бауман внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. «Вы действительно хотите принять участие в заказе? Это очень специфическая сфера, вы знаете?» «Да, почему бы и нет. Я помедлил. Там традиционно участвуют одни и те же компании. Непманы, связанные с правами, и всегда участвуют в выполнении стратегического оборонного заказа. Как такое можно терпеть? Бауман насторожился. В ресторане как будто повисла тишина, нарушаемая только шипением радиоприемника и тиканием часов. Как будто все затихли и слушали, что он скажет. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Видите ли, Карл Янович, я говорил медленно, тщательно подбирая слова. Есть разница между государственным подходом и частным интересом. Когда речь идет об укреплении обороноспособности, нельзя отдавать важный заказ Непманам, связанным с уклонистами». Конечно же, я намекал на Крестовского. «Продолжайте!» — Бауман постукивал карандашом по столу. «Мы создаем образцовое производство с новейшими технологиями, с обучением рабочих, с научной базой, а не просто частную лавочку для получения прибыли. Кому, как не нам, забрать этот заказ?» Бауман встал и подошел к окну. Его фигура четко вырисовывалась на фоне заснеженной Москвы. «Говорят, Владимиров поддерживает Крестовского», — произнес он, словно размышляя вслух. «А Владимирова Рыков», — тут же добавил я. «Целая цепочка получается». Бауман резко повернулся. «Вы понимаете, что означает это противостояние? Сейчас решается вопрос о темпах индустриализации, и такой заказ является одним из самых важных показателей. Если провалите, вам не сносить головы в буквальном смысле». «Почему все стараются запугать меня? Не получится, не старайтесь». «Сейчас еще отрубают головы», — усмехнулся я. «Я думал, только расстреливают, а на кол не садят». Бауман пропустил мою колкость мимо ушей. «Либо мы покажем, как должно работать современное советское предприятие», — продолжил он, — «с передовой технологией, с научной базой, с подготовкой кадров, либо нас просто сметут с дороги». Наш куратор помедлил, разглядывая игру света в хрустальном графине. «Знаете, Леонид Иванович, меня беспокоит эта ситуация. Группа Рыкова пытается создать свою опору в промышленности, подбирает лояльных директоров, распределяет заказы». Он сделал выразительную паузу. «А московская парторганизация почему-то должна это терпеть». В его голосе прозвучали жесткие нотки. «Но ведь вопрос в первую очередь технический», — заметил я. «Качество стали для оборонного заказа должно быть на высоте». «Вот именно!» — Бауман слегка стукнул ладонью по столу. «Качество, эффективность, экономия ресурсов — это принципиальная позиция московской организации, а не кумовство и личные связи». Он вернулся к столу и взял образец стали. «Говорите, на 30% прочнее?» «И дешевле в производстве», — подтвердил я. «Можем значительно снизить затраты государства на оборонный заказ». Бауман задумчиво кивнул. «Хорошо. Я посмотрю документы по заказу. Возможно, там есть технические нюансы, требующие особого внимания. Только после этого дам окончательный ответ». Он аккуратно собрал бумаги в папку и отложил на соседний стул. Приступил к трапезе. Я перекусил вместе с ним. Бутерброды с икрой отменные. Когда я уходил, он добавил, как бы между прочим. «Кстати, о комиссии. Не забудьте подчеркнуть роль партийной организации в техническом перевооружении завода». Я довольный спускался по лестнице. Вроде бы Бауман понял все правильно. Можно ли считать, что у нас появился серьезный союзник в борьбе за оборонный заказ? Хотя с политиками ни в чем нельзя быть уверенным. На улице мело, Степан уже ждал у Бьюика. Надо спешить на завод. Там должны начать монтаж нового оборудования. Пока Степан уверенно вел машину сквозь метель по Мясницкой, я обдумывал, как быть дальше. Мы ввязались в азартную игру. Надо прикинуть, какой удар нанести первым. Массивные хлопья снега били в ветровое стекло. Дворники едва справлялись. У чистых прудов мы и притормозили. Трамвай маршрута А медленно полз по обледеневшим рельсам. Я достал папиросы серебряного портсигара, но закурить не успел. Вообще, надо заканчивать с этой дурацкой привычкой. Сейчас здоровый образ жизни еще не в моде, Но зачем травить себя ядами? Я смял папиросы и зажал в кулаке. Бьюик уже въезжал в заводские ворота. На территории нависало багровое зарево от мартеновских печей, окрашивая снежную пелену в розоватый цвет. У входа в цех меня встретил взъерошенный Сорокин. На его потертой кожанке таяли снежинки. Очки в простой стальной оправе запотели от перепада температур. «Леонид Иванович, хорошо, что вы приехали. Немецкие монтажники уже начали установку регенераторов, но Штром спорит с Величковским о схеме подключения». В мартеновском было жарко и шумно. Под потолком гудели мостовые краны дымак, перетаскивая массивные детали новой системы воздухоподачи. У пульта управления, затянутого в брезентовый чехол от пыли, сгрудились инженеры. Штром с неизменным карманным справочником Хютте в руках что-то горячо доказывал Величковскому. «Нет, нет, профессор, по немецким стандартам воздуховоды должны идти параллельно, а вы предлагаете какую-то фантастическую схему с перекрестным потоком». Величковский, утирая платком запотевшее пенсне на черной ленте, терпеливо объяснял. «Дорогой коллега, именно перекрестная схема дает нам дополнительные 20% теплосъема. Взгляните на расчеты». Двое монтажников от фирмы «Крупп» в новеньких комбинезонах и кожаных краггах с интересом наблюдали за спором. Их бригадир Вальтер Мюллер, массивный баварец с рыжими усами, держал в руках монтажную схему, испещренную пометками красным карандашом. Я подошел к спорящим инженерам. На массивном верстаке были разложены чертежи новой системы регенерации. Замысловатая схема воздуховодов, выполненная тушью на ватмане госзнак. «Товарищи!» — я постучал карандашом по чертежу. «Давайте по порядку. Виктор Карлович, в чем суть возражений?» Штром нервно протер пенсне. «Система профессора противоречит всем канонам, посмотрите!» Он раскрыл потрепанный справочник Хюгге. «Здесь четко указано, линии подачи воздуха должны быть максимально короткими. А это...» — он обвел пальцем схему Величковского. «Это увеличивает сопротивление потока на 30%. 42%, если быть точным!» — спокойно поправил Величковский. «Но именно за счет этого мы получаем турбулентность в зоне теплообмена. Посмотрите на результаты испытаний первой печи». Сорокин уже раскладывал на верстаке графики температур, аккуратно выполненные на миллиметровке Ленсдата. «Вот данные за последнюю неделю. При стандартной схеме температура в регенераторах 1200 градусов, а при перекрестной подаче 1400, и распределение более равномерное». Мюллер с интересом разглядывал графики. «Яволь, очень интересный подход. Мы в Эссене такого еще не видели». Я повернулся к Штрому. «Виктор Карлович, а что, если мы проведем поэтапную модернизацию? Сначала переведем на новую схему вторую печь, оставим третью как есть. Сравним результаты в реальной работе». Штром задумался, машинально протирая пенсне платком. «Ну, если только под личную ответственность профессора и с постоянным контролем параметров». «Александр Владимирович», я обратился к Сорокину, «подготовьте программу испытаний. Особое внимание на температурные режимы и качество металла. Нам понадобятся точные данные для перевода остальных печей». Мюллер, поправив кожаные краги, что-то негромко сказал своим монтажникам по-немецки. Те сразу направились к регенераторам, разворачивая рулон с монтажной схемой. «А как там наши сталевары?» — спросил я у Сорокина. «Готовы к работе с новым оборудованием?» «Организовали курсы в красном уголке». Молодой инженер достал из планшета «Союз» график обучения. «Величковский читает теорию по вечерам. Штром согласился вести практические занятия». К нам подошел Лебедев, грузный начальник цеха с окладистой бородой. Золотая цепочка от часов поблескивала на его жилете. «Народ заинтересовался, Леонид Иванович. Особенно молодежь. Вчера 40 человек на лекцию пришли, даже из других цехов. Профессор им про структуру металла рассказывал. Так они потом 2 часа вопросы задавали». Величковский довольно улыбнулся. «Толковые ребята. Особенно молодой Петров с третьей печи. Отличное техническое мышление. И Николаев из лаборатории. Кстати...» Он повернулся ко мне. «Я подготовил программу расширенного курса с практическими занятиями на новом оборудовании». «Особенно их интересует управление регенераторами», — добавил Сорокин. «Я сделал действующий макет в 1/10 натуральной величины. На нем можно безопасно отрабатывать все режимы». В этот момент от первой печи донесся характерный гул. Начиналась новая плавка. Я направился туда, жестом подзывая Величковского и Сорокина. «Что с экспериментальной сталью для военного заказа?» — спросил я, глядя в смотровое окно печи, где бурлил раскаленный металл. Величковский достал из кармана сюртука потертую записную книжку в сафьяновом переплете. «Провели 3 опытные плавки по новой технологии. Результаты превосходны!» Он перелистнул страницу. «Прочность выше требуемой на 20%. Пластичность в норме. Но главное — однородность структуры. Взгляните!» Профессор извлек из папки микрофотографии, сделанные на новом микроскопе Рейхерт. «Видите равномерное распределение карбидов? Такого качества нет даже у круповских образцов». «А производительность?» — я повернулся к Сорокину. «Сможем обеспечить нужные объемы?» Молодой инженер раскрыл свой блокнот. «После модернизации второй печи сможем выдавать по 50 тонн специальной стали в неделю. Если перевести все печи на новый режим, до 200 тонн». Мюллер, который тоже подошел к печи, с профессиональным интересом разглядывал образцы. «This is quality. Такое качество требует особой точности в управлении плавкой. Ваши сталевары справятся?» «Справятся», — уверенно ответил Лебедев, поглаживая бороду. «Бригада Петрова уже освоила новый режим. Вчера провели пробную плавку самостоятельно. Все параметры в норме». Мы направились к складу шихтовых материалов. По пути Лебедев что-то негромко сказал Сорокину. Тот нахмурился и быстро ушел в сторону лаборатории. «Что с поставками хрома для легирования?» — спросил я у Штрома, который присоединился к нам у штабелей с рудой. «Проблема, Леонид Иванович», — Штром нервно протирал пенсне. «Уралметалл срывает график. Вместо обещанных 100 тонн прислали только 40. Да и качество хромает». Его прервал стремительно вернувшийся Сорокин. Лицо молодого инженера было встревоженным. «Леонид Иванович, срочное дело. В лаборатории случилось происшествие». Я кивнул Мюллеру и Величковскому, давая понять, что разговор о поставках придется прервать. Мы быстро направились к лабораторному корпусу. В химической лаборатории, пропахшей реактивами, нас ждал взволнованный Николаев, молодой лаборант в промасленном халате. Рядом стоял хмурый Глушков из охраны. «Докладывайте», — я посмотрел на Сорокина. «Час назад застали Николаева за странным занятием», — начал Сорокин. «Он пытался вынести образцы нашей специальной стали, а еще инженер разложил на столе бумаги. У него нашли выписки с результатами анализов и точным химическим составом сплава». Николаев побледнел. «Леонид Иванович, я могу объяснить». «Можете». Я сел за стол, разглядывая дрожащего лаборанта. «И очень подробно. Начните с того, кто предложил вам деньги. Крестовский». «Нет, конечно». Николаев опустил глаза. «Ко мне в буфете подсел человек, представился инженером с металлообработки. Сначала просто расспрашивал о работе, а потом намекнул, что есть люди, готовые хорошо заплатить за техническую документацию». «Сколько?» — коротко спросил я. 500 рублей золотом», — прошептал лаборант. «За образцы стали и полный анализ состава». Штром присвистнул. Величковский покачал головой. «Молодой человек, вы хоть понимаете, что наделали? Это же государственная тайна!» «Когда следующая встреча?» Я пристально поглядел на Николаева. «Завтра вечером в трактире «Якорь» на Таганке». «Глушков, я повернулся к начальнику охраны. Вы же у нас опытный человек. Организуйте наблюдение за трактиром, а вы...» Я посмотрел на дрожащего лаборанта. «Пойдете навстречу и расскажете все, о чем будут спрашивать». «Но...» «Или сотрудничайте с нами, или отправляйтесь прямиком в ГПУ. Выбирайте». Николаев недолго сопротивлялся. Почти сразу же согласился. Тогда я дал поручение Глушкову и отправился дальше по заводу решать другие проблемы. Под конец дня вызвал Величковского, чтобы обсудить техническую документацию по оборонному заказу. Профессор пришел и тяжело вздохнул. А вот тут есть большая проблема, Леонид Иванович. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 16. Ворох проблем. Я поглядел на профессора. Да уж, даже если наш технический гений так тяжко вздыхает, значит, дело и впрямь трудное. Я так понимаю, это касается нашего нового заказа. Надо детально разобрать, что там стряслось. Впрочем, я уже давно готов к трудностям. Никто не говорил, что придется легко, и заказ достанется нам на блюдечке с золотой каемочкой. Светлана под зеленым абажуром освещала разложенные на столе чертежи. За окном завывала метель, швыряя в стекла колючий снег. В печке уютно потрескивали березовые дрова. Величковский ослабил галстук и достал носовой платок, чтобы протереть пенсне. «Я внимательно изучил спецификации». Профессор достал из портфеля толстую папку. «Артиллерийскому управлению требуется сталь с совершенно особыми характеристиками. Во-первых, прочность на разрыв не менее 120 килограммов на квадратный миллиметр. Во-вторых, требуется высокая пластичность при критических температурах». Он разложил на столе графики испытаний. «Смотрите. При нагреве до 800 градусов металл должен сохранять исходные свойства. А это возможно только при особом легировании. Нужен хром высокой частоты, молибден, ванадий». «С хромом проблему решим через Уралметалл». Я сделал пометку в блокноте. «Что еще?» «Вот здесь самое сложное». Профессор постучал карандашом по чертежу. «Требуется абсолютная однородность структуры. Никаких включений, микротрещин, расслоений. А наши мартеновские печи, мягко говоря, слабенькие, устаревшие». Он покачал головой. «Даже с новой системой регенерации температурный режим недостаточно стабилен». «Конкретнее, Николай Александрович. Нужно решить минимум три проблемы». Величковский начал загибать пальцы. «Первое. Модернизация системы контроля температуры. Нынешние пирометры Виккерс дают погрешность до 30 градусов, а нам нужна точность до 5. «Это можно заказать через Ригу», — кивнул я. «Дальше». «Второе. Качество огнеупоров для футеровки. Существующий кирпич не выдерживает температурных перепадов. Нужен особый состав с добавками магнезита». «А наш кирпичный завод?» «Теоретически возможно». Профессор протер пенсне. «Но потребуется полностью перестроить технологию. Новые печи для обжига, другое сырье. Месяца 3-4 работы». Я сделал еще одну пометку. Третья проблема. «Самое серьезное». Величковский поправил пенсне и понизил голос. «Для такой стали нужна особая технология легирования. Точное соблюдение температуры, времени, выдержки, порядка ввода добавок. Ошибка на любом этапе, и плавка испорчена». Я буравил профессора взглядом. «Обучим людей». «Не успеем», — Величковский покачал головой. «По немецким стандартам подготовка сталевар такого уровня занимает год, а заказ нужно выполнять уже сейчас. И еще...» Он замялся. «Ну же, договаривайте». «У Крестовского на металлообработке стоят новейшие печи Крупп с автоматическим контролем температуры и системой дозирования присадок. Технически они лучше подготовлены». Я встал и подошел к окну. В свете фонарей кружился снег. Где-то на путях глухо стучали буфера маневрового паровоза. «А для чего конкретно нужна эта сталь?» — спросил я, не оборачиваясь. Величковский еще больше понизил голос. «Новая серия тяжелых орудий. Калибр 203 мм, длина ствола 50-го калибра. Главное требование — выдерживать до 500 выстрелов без потери точности при температуре в канале ствола до 1200 градусов». «Объемы?» «Первая партия — 400 тонн готовых заготовок для стволов. Потом еще 600 тонн для казенных частей и противооткатных устройств. И это только первый тип». Профессор достал еще один документ. «Есть информация, что готовится заказ на бронебойные снаряды. Там потребуется особая марка стали с повышенным содержанием хрома и молибдена. Сроки. Первые пробные образцы через месяц, промышленная партия через 3. Очень жесткий график. Я вернулся к столу. Вы сказали про 3 главные проблемы. А что с остальными? Да, есть еще несколько моментов. Величковский перелистнул страницу в блокноте. Нужна новая лаборатория для контроля качества. Существующие приборы не позволяют проводить полный комплекс испытаний. Особенно для проверки усталостной прочности. А что конкретно требуется? Разрывная машина Морфедерхаф на 100 тонн. Маятниковый копер Амслер для испытаний на удар. Твердомер Бринель повышенной точности. Металлографический микроскоп Цейс с увеличением до 2000. Он посмотрел на меня поверх пенсне. Это только основное оборудование. Еще нужны термокамеры для испытаний при высоких температурах, приборы для химического анализа и многое другое. Стоимость? По самым скромным подсчетам, около 100 тысяч золотых рублей. И это без учета монтажа и наладки. Я сделал еще одну пометку в блокноте. А что с персоналом для лаборатории? С кадрами тоже непросто. Величковский аккуратно положил папку на стол. Нужны специалисты-металловеды высшей квалификации. У нас есть 2 толковых лаборантов, но им требуется дополнительная подготовка. Особенно по работе с новым оборудованием. Я взглянул на часы Павел Буре. Скоро уже вечер. Хорошо, Николай Александрович, давайте соберем расширенное совещание. Я сейчас приглашу Штрома, Сорокина, Лебедева и других. Нужно детально проработать все эти вопросы. Поможет? Величковский запнулся. Что? Есть одна идея по футуровке. В промакадемии работает мой добрый знакомый профессор Доброхотов. Специалист по огнеупорам. Если его привлечь в качестве консультанта, можно закрыть одну большую проблему. Организуйте встречу. Я сделал последнюю пометку. И подготовьте к совещанию полный перечень оборудования с точными характеристиками и ценами. Будем решать проблемы по порядку. Когда профессор ушел, я еще раз просмотрел свои записи. График жесткий, проблем много, но главное есть понимание, что делать. Теперь нужно собрать команду и распределить задачи. До совещания оставалось совсем немного, самое время продумать план действий. В кабинете остались только тиканье часов и шорох метели за окном. И еще легкий запах дров в печке. От окон тянуло холодом. Массивный стол красного дерева завален чертежами и техническими спецификациями. «Лебедев и Штром просили извинить», — доложил Головачев, пуская участников совещания. «У них аврал на производстве. Проблемы с третьей печью». Первым появился Петр Николаевич Соколов, главный инженер обоих заводов. Его подстриженная бородка с проседью и золотой пенсне на черном шнурке придавали ему вид профессора старой школы. Он бережно нес потертый портфель из свиной кожи, купленный еще до революции в магазине «Петров и сыновья» на Кузнецком мосту. Следом вошел инженер Алексей Дмитриевич Протасов, коренастый, с умными внимательными глазами за стеклами круглых очков в стальной оправе. Один из самых толковых у нас. На нем был добротный костюм «Тройка», но не щегольской, а практичный, как и сам хозяин. Под мышкой потертая папка с расчетами. В нагрудном кармане поблескивала ручка «Монблан», подарок еще с дореволюционных времен, когда он работал на Путиловском. Николай Павлович Гришин, несмотря на раннее утро, выглядел подтянутым и энергичным. Молодой выдвиженец из рабочих, он гордо носил потертую кожанку как символ пролетарского происхождения. В руках новенький блокнот «Пролетарий» и остро заточенный химический карандаш «Союз». Величковский, как всегда, безупречный в своем сюртуке и с неизменным пенсне на черной ленте, расположился во главе стола, раскладывая бумаги из своего видавшего виды портфеля. Рядом пристроился Сорокин, на чьей кожанке еще не растаяли снежинки, и, видимо, прибежал прямо из цеха. Последним неслышно вошел Василий Андреевич Котов. Главный бухгалтер, как обычно, в костюме дореволюционного покроя, занял место у края стола, достав конторскую книгу в черном клеенчатом переплете. «Господа», я постучал карандашом по графику с водой, привлекая внимание. «Сегодня профессор Величковский обозначил серьезные проблемы с оборонным заказом. Нужны конкретные решения. «Николай Александрович, прошу вас, повторите все, что рассказали мне». Величковский поправил пенсне и развернул чертежи. «Коллеги, перед нами задача государственной важности. Артиллерийское управление требует сталь с особыми характеристиками для новой серии орудий. Прочность на разрыв не менее 120 килограммов на квадратный миллиметр при сохранении пластичности до температуры 800 градусов». Соколов присвистнул. «Это ж почти на 30% выше существующих марок». «Именно!» — кивнул Величковский. «И главная проблема даже не в составе стали, а в стабильности характеристик. Нам нужна абсолютная однородность структуры». Протасов задумчиво потер подбородок. «Для такой стали потребуется особый режим термообработки. Наши печи не справятся». Вот здесь первый узкий момент. Я встал и подошел к развешанным чертежам. Нам нужна модернизация систем контроля температуры. Существующие пирометры Виккерс не обеспечивают нужной точности. Гришин энергично застрочил что-то в блокноте. «А что, если использовать новые термопары? Я видел на Серпе и Молоте отличные образцы». «Это было бы хорошим выходом, но слишком легко. А мы не ищем легких путей». «Нет времени на эксперименты», — покачал головой Соколов. «Нужно что-то проверенное». Мы на мгновение замолчали, обдумывая, как быть. «Есть вариант», — подал голос Сорокин. «Из-за границы можно получить новейшие пирометры Siemens. Я изучал их характеристики. Точность до 3 градусов, если у нас есть возможность, давайте возьмем». «Хм, а ведь это можно провернуть через Рижский канал». Котов что-то быстро посчитал в своей книге. «Стоимость около 20 000 золотом. Плюс накладные расходы. Выходит очень жирно». «Да, выходит немерено. Но я все-таки призадумался. Надо будет еще раз все посчитать. Подбить итоги». «А что с футуровкой?» — вмешался Протасов. «Обычный шамот таких температур не выдержит». Снова небольшое молчание. Все переваривали вопрос. Прикидывали ответы. «У меня есть предложение». Величковский достал телеграмму. «Профессор Доброхотов из промоакадемии разработал новый состав огнеупоров с добавками магнезита. Если его хорошо попросить, я думаю, он предоставит технологию». «А что значит «хорошо попросить»? Вряд ли это значит умоляюще стоять на коленях. Просто надо заплатить двойную сумму. Удивительно, даже сейчас, в советское время, деньги обладают все такой же силой и притягательностью». «Сколько времени на внедрение?» — спросил я. «Ну, 3-4 месяца на перестройку производства», — прикинул Соколов. «Если привлечь наш кирпичный завод, можно управиться быстрее. Но все равно 2 месяца минимум». «Не, куда там. Надо еще быстрее. Черепахи не выигрывают войны». «Слишком долго», — покачал головой Гришин. «А если временно закупить через техпромимпорт?» Котов снова защелкал на счетах. «Это увеличит себестоимость на 30%. «Зато выиграем время», — заметил Сорокин. «А параллельно запускаем собственное производство». «Нет, надо все еще раз посчитать. Стоит ли овчинка выделки?» Я обвел взглядом присутствующих. «Значит так, Алексей Дмитриевич», — обратился к Протасову. «Вы с Сорокиным занимаетесь пирометрами. Срок неделя. Петр Николаевич», — кивнул Соколову. «На вас организация производства огнеупоров с Доброхотовым. Николай Павлович, это уже Гришину. Проследите за поставками импортных материалов». «А лаборатория?» — напомнил Величковский. «Под вашу личную ответственность, профессор. Составьте список оборудования. Василий Андреевич, я повернулся к Котову. Найдет средства. А мы с вами давайте еще раз все посчитаем, чтобы статья расходов не вылезла за берега». Главный бухгалтер молча кивнул, делая пометки в черной книге. «Сроки предельно сжаты», — я посмотрел на часы. «Через месяц нужны первые образцы, а через 3 — промышленная партия». «Успеем», — уверенно сказал Соколов. «Только нужно усилить 2-ю смену в Мартеновском». «И организовать обучение персонала», — добавил Величковский. «Этим займется технический отдел», — кивнул я. «Все свободны. Жду ежедневных докладов о ходе работ». Присутствующие начали подниматься, один профессор остался сидеть. «А ведь у нас есть шанс решить одну проблему прямо сегодня». Величковский взглянул на часы. «Доброхотов сейчас как раз совой с немецкой делегацией металлургов». «Откуда информация?» Я поднял бровь. Его ассистент утром звонил. Приглашал меня присоединиться. Я отказался из-за работы, но, возможно, сейчас еще можно успеть воспользоваться шансом. Профессор многозначительно посмотрел на меня поверх пенсне. Соколов оживился. А ведь это мысль. В неформальной обстановке он будет более откровенен насчет технологии. Я тоже загорелся. Чем быстрее, тем лучше. Каждая минута на счету. Через полчаса наш Бьюик уже подъезжал к Савою. Снежная метель утихла, и в морозном воздухе празднично сияли электрические фонари. У входа швейцар в расшитой ливрее придержал массивную дверь. В вестибюле, отделанном темным мрамором, пахло дорогими сигарами и французским парфюмом. Метрдотель, увидев Величковского, почтительно поклонился. «Николай Александрович, товарищи из германской делегации в правом кабинете». Но договорить он не успел. Со стороны гардероба послышался звон разбитого стекла и женский вскрик. Я машинально обернулся. Молодая дама в элегантном вечернем платье от Ломановой пыталась подобрать осколки разбитой вазы. Ее шелковый шарфик зацепился за крючок вешалки, грозя окончательно порвать тонкую ткань. «Позвольте», — я шагнул к ней. «Благодарю, но я сама». Она подняла голову, я встретился с насмешливым взглядом карих глаз. «Хотя, если вы поможете освободить мой шарф, буду признательна». Освободив шарф, я успел заметить тонкий аромат котий шипр, необычную брошь, миниатюрную копию молекулы какого-то вещества, выполненную в серебре. «Еще раз благодарю». Она слегка улыбнулась. «Мне пора, делегация ждет». И, подхватив изящную сумочку от Гермес, быстро направилась в глубину ресторана. «Прошу за мной, товарищ!» Метрдотель повел нас в правый кабинет. Мы вошли туда, и я на мгновение задержался, осматривая присутствующих. Профессор Доброхотов, грузный мужчина лет 60 с окладистой седой бородой, подстриженный клином, восседал во главе стола. Живые умные глаза за стеклами пенсне в золотой оправе блестели от коньяка и увлеченного разговора. На жилете его добротного довоенного костюма от Журкевича поблескивала массивная золотая цепь от часов, а в петлице виднелся знак об окончании Санкт-Петербургского технологического института. «О, Николай Александрович!» Он радостно поднялся навстречу Величковскому. «И молодые коллеги с вами, присаживайтесь!» За столом сидели двое немцев. Доктор Курт Шмидт, подтянутый 50-летний мужчина с военной выправкой и коротко стриженными сидеющими волосами. Что-то увлеченно объяснял, чертя схему прямо на накрахмаленной скатерти. Его монокль на черном шнурке поблескивал в свете люстры, а на руке красовался массивный перстень с гербом Фрайбергской академии. Рядом его молодой коллега, герр Вальтер Майер, светловолосый голубоглазый инженер лет 35, в модном двубортном костюме в полоску, делал пометки в блокноте. На лацкане его пиджака поблескивал значок «Союза немецких инженеров». «Мы как раз обсуждаем новый состав огнеупоров», — начал Доброхотов. Но тут в дверях появился метрдотель. «Простите, герр Шмидт, фройляйн-переводчица прибыла». Я обернулся и замер. На пороге стояла та самая незнакомка из вестибюля. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 17. Второй том профессора Таммана. Теперь в ярком свете кабинета я мог лучше рассмотреть незнакомку. Высокая, стройная, с горделивой осанкой и темно-каштановыми волосами, уложенными в модную стрижку гарсон. Карие глаза с золотистыми искорками смотрели чуть насмешливо. Вечернее платье от Ломановой цвета бургундского вина с геометрическим узором в стиле ар-деко подчеркивало безупречную фигуру. Та самая серебряная брошь, привлекшая мое внимание в вестибюле, казалась миниатюрной копией какой-то молекулы. Елена Сергеевна Неклюдова. Представилась незнакомка, входя в кабинет. В электрическом свете хрустальной люстры ее платье казалось почти черным. Брошь-молекула поблескивала на высоком воротнике. «Очень кстати», — оживился Доброхотов. «А то мы с Гером Шмидтом никак не могли договориться о точном переводе термина «огнеупорность при критических нагрузках». Елена грациозно опустилась на стул, который предупредительно отодвинул Вальтер Майер. Ее небольшая сумочка от Гермес заняла место на краю стола рядом с бокалом Абрау Дюрсо. «Прошу прощения за опоздание». Она достала изящный блокнот в софьяновом переплете. В промакадемии затянулось совещание по новым учебным программам. Я с интересом наблюдал за ней. Выпускница высших женских курсов, судя по манере держаться. Интеллигентная семья, вероятно, научная. Об этом говорила брошь молекула. Явно не просто переводчица, слишком хорошо разбирается в технических терминах. Доброхотов тем временем продолжал свою мысль, энергично жестикулируя. «Так вот, коллеги, главное в новом составе – это соотношение магнезита и хромита. Немцы используют пропорции 3:1, но я экспериментально доказал, что можно изменить эту пропорцию». Официант на крахмальной манишке бесшумно скользил между столиками, обновляя приборы и доливая вино в тонкостенные бокалы богемского стекла. В камине потрескивали дрова, создавая уютную атмосферу морозного зимнего вечера. Шмидт что-то быстро говорил по-немецки, периодически постукивая моноклем по чертежу на скатерти. Елена легко переводила, точно подбирая технические термины. Гершмир считает, что при такой пропорции возникает риск расслоения структуры огнеупора под воздействием термического удара. Крупп использует добавки оксида циркония для стабилизации реакции. «Позвольте не согласиться». Доброхотов достал из жилетного кармана золотые часы и положил их на стол, словно отмеряя время для решающего аргумента. «Мы провели серию испытаний в лаборатории промакадемии. При температуре 1600 градусов наш состав показывает, что...» Я слушал вполуха, больше наблюдая за реакцией присутствующих. Величковский увлеченно конспектировал в потрепанный блокнот, изредка поправляя сползающее пенсне. Майер делал пометки в кожаной записной книжке «Монблан», время от времени бросая заинтересованные взгляды на Елену. «А что скажете про добавки карбита кремния?» — спросил я, дождавшись паузы. «Наши сталевары заметили, что это увеличивает срок службы футуровки». Доброхотов оживился еще больше. «О, молодой человек, вы попали в самую точку!» Он извлек из портфеля потрепанную тетрадь в клеенчатой обложке. «У меня как раз есть результаты последних опытов. Сейчас я вам покажу». Елена перевела мой вопрос немцам. Шмидт заинтересованно приподнял бровь, а Майер что-то быстро записал в блокнот. Разговор постепенно перешел в неформальное русло. Доброхотов, разрумянившись от коньяка, травил байки о революционных металлургических съездах. Шмидт, сняв пиджак и ослабив узел шелкового галстука, вспоминал учебу в Фрайберге. Я украдкой наблюдал за Еленой. Она явно была в своей стихии. Легко переключалась между техническим переводом и светской беседой. Держалась с достоинством, но без надменности. В какой-то момент наши взгляды встретились, и она чуть заметно улыбнулась. Когда принесли кофе в массивных фарфоровых чашках, я решил, что пора переходить к делу. «Сергей Александрович», я обратился к Доброхотову, «у нас на заводе возникла интересная техническая проблема. Николай Александрович говорил, что вы как раз занимаетесь подобными вопросами». Величковский тут же подхватил. «Да-да, речь идет об особой стали. Требуются огнеупоры исключительной стойкости». Доброхотов внимательно выслушал, покручивая седую бородку. «Любопытная задача, очень любопытная. Знаете, у меня есть кое-какие наработки. Давайте завтра встретимся в лаборатории, посмотрим образцы». «С удовольствием», — кивнул я. «А немецкие коллеги не хотели бы присоединиться? Мы как раз устанавливаем новое оборудование». Елена перевела приглашение. Шмидт что-то быстро ответил по-немецки. «Герр Шмидт говорит, что с радостью посетил бы ваш завод», — перевела она. «Его особенно интересует система регенерации тепла в мартеновских печах». Я мысленно усмехнулся. «Разумеется, интересует. Но нам тоже нужны их технологии, так что игра стоит свеч». Разумеется, самые лакомые куски я им показывать не буду. Только крохи, но даже этого будет достаточно, чтобы заинтересовать иностранцев. Официант принес счет в кожаной папке с тисненным логотипом совоя. Я небрежно бросил на поднос несколько червонцев, включая щедрые чаевые. «Позвольте, я провожу вас до автомобиля», — предложил я Елене, когда все начали собираться. «На улице метель. Я обязательно вас подвезу». «Благодарю». Она накинула на плечи меховую горжетку. «Но у меня своя машина. Рено последней модели. Подарок отца». «Ну, тем более нужно проводить». — улыбнулся я. Дороги обледенели. Всякое может случиться. Мы вышли из ресторана. Морозный воздух обжигал лицо. У входа урчал мотором черный Бьюик. Степан приоткрыл дверцу. Чуть дальше стоял изящный темно-синий Рено модели N.